Эллен остановилась, чтобы перевести дыхание и прочесть следующий параграф, но не успела она начать, как Гомер Макколей спросил: «А что собой представляет Хьюберт Экли III? Кого он завоевал или что он совершил?» Благовоспитанный мальчик поднялся со сдержанным негодованием. «Мисс Хиггс», — произнес он строго, — «я не могу допустить, чтобы такое вызывающее озорство сошло с рук безнаказанно. Я вынужден просить вас предложить мистеру Макколею отправиться к директору. Или, — сказал он с расстановкой, — мне придется взять это дело в собственные руки». Гомер вскочил с места. «Ты бы лучше заткнулся, — сказал он. — Разве тебя не зовут Хьюберт Экли III? Ну так чем же ты знаменит? Или, если говорить всерьез, чем знаменит Хьюберт Экли II? Или Хьюберт Экли I?» Он обратился к мисс Хиггс, а затем и к Эллен Эллиот. «Мне кажется, что я задал разумный вопрос», — сказал он им. Потом снова спросил Хьюберта Экли: «Так чем же вы все трое знамениты?» «Знаешь», — сказал Хьюберт, — «по крайней мере, ни один Экли никогда не был неотесанным», — он поискал самый уничижительный эпитет, — «фанфароном». Никто еще в Итаке не слыхивал такого слова. «Фанфароном?» — переспросил Гомер. Он призвал на помощь учительницу. «Что это значит, мисс Хиггс?» Но так как она замешкалась, Гомер круто повернулся к Хьюберту Экли. «Послушай, ты номер III. Не смей ругать меня словами, которых я никогда даже и не слышал». «Фанфарон», — сказал Хьюберт, — «это хулиган, хвостун». Он подыскивал другое, еще более оскорбительное слово. «Заткнись», — сказал Гомер. Он улыбнулся Эллен Эллиот, прославленной улыбкой Макколеев, повторяя: «Фанфарон, это еще что за ругательство?» Затем он сел. Эллен Эллиот ждала знака, что можно продолжать чтение. Но мисс Хиггс знака не подавала. Наконец Гомер понял. Он поднялся и сказал Хьюберту Экли III: «Ладно, извини меня». «Спасибо», — сказал благовоспитанный мальчик и сел. Учительница древней истории окинула взглядом класс и сказала: «Гомер Макколей и Хьюберт Экли останутся в классе после уроков». «А как же будет с сегодняшними состязаниями в беге?» — сказал Гомер. «Меня не интересует состязание в беге», — ответила учительница. «Духовное развитие не менее важно, чем телесное, а может и важнее». «Мисс Хиггс», — произнес Хьюберт Экли, — «средняя школа Итаки рассчитывает, что я буду победителем в забеге на 200 метров с препятствиями, а через 2 недели покажу хорошие результаты и в чемпионате долины. Боюсь, что тренер Байфилд будет настаивать на моем участии в состязаниях». «Не знаю, на чем будет настаивать тренер Байфилд», — сказал Гомер, — «но лично я твердо намерен сегодня участвовать в беге на 200 метров с препятствиями». Хьюберт Экли посмотрел на Гомера. «А я и не знал, — сказал он, — что и ты собираешься участвовать в забеге». «Да, собираюсь», — сказал Гомер. «Мисс Хиггс, если вы нас в этот раз отпустите, даю вам слово, что никогда больше не буду плохо себя вести или вас не слушаться. И Хьюберт тоже дает слово». Он спросил у Хьюберта: «Даешь слово?» «Даю», — сказал Хьюберт. «Вы оба останетесь после уроков», — сказала преподавательница древней истории. «Пожалуйста, Эллен, читай дальше». «Союзные армии халдеев с юга и медианы персов с севера», — читала Эллен, — «вторглись в Ассирийское царство, и Ниневия склонилась перед их мощью. Вторым Вавилонским царством правил Навуходоносор II. Потом пришел со своими ордами завоевателей царь персидский Великий Кир, но его господство было лишь временным, поскольку потомки этих завоевателей позднее сами были покорены Александром Великим». Гомеру все опротивило. Утомленной вечерней работой и убаюканной мелодичным голосом девочки, созданной, как он верил, для него одного, он уронил голову на скрещенные руки и погрузился в нечто весьма похожее на сон.